Воспоминания о прожитой жизни стирать. Это позволило помещать души в тела младенцев. Иначе, знания о прожитой жизни могли повредить неподготовленный мозг. Кстати, это было добровольное решение жителей Криптона, которые потеряли цель в жизни. А так, хоть какое-то разнообразие. Теперь, каждый клан должен был заниматься своим делом. Клан Илов занимался исключительно наукой. Другой клан давал обществу исключительно пилотов. Были кланы полиции, кланы военных, кланы фермеров и так далее. И у этого решения была серьезная причина. Да, после смерти криптонца, его душе стирали воспоминания о прожитой жизни. Однако, в душе оставалась предрасположенность. И, если угодно, талант. Если в прошлой жизни криптонец был талантливым пилотом, то и в следующей жизни он будет столь же талантливым пилотом. А вот какой из него получится художник или фермер, это большой вопрос. Вот, чтобы не было деградации талантов, совет старейшины пошел на такой шаг. Насчет генетических изменений, я не совсем понял. Совет старейшин уверял, что это необходимая мера. Оно позволило жестко разделить между кланами власть и сферу влияния. Зато, между кланами больше не было конкуренции, значит, между кланами не будет войн. Но, конкуренция была внутри клана, что позволило избежать деградации общества. Вот только Ротелов считал, что вмешательство в ДНК криптонцев было ошибкой. Развитие и усиление одного из талантов души – это, конечно, хорошо. Но криптонцы имели право хотя бы попытаться открыть и другие грани своей души. Однако, теперь уже моим предкам и моему клану хватило ума не высовываться и не перечить совету старейшин. Это позволило Радуилов сохранить свое могущество. А они действительно были весьма влиятельнее и могущественны. Ведь именно от ученых зависело будущее криптоцев. Именно поэтому Ротелов имел право один раз в поколение отправлять на Землю наследников, чтобы с помощью суперсилы и супермозга пройти ускоренное обучение. Однако, со временем ресурсы Криптона истощались, а полет на Землю был весьма затратен. Поэтому, совет старейшин решил, что один раз в поколение на Землю будет отправляться лишь один представитель рода Илов. А теперь, начинается самое интересное. В результате естественных родов у жены Джора Ила, главы клана Илов и ведущего ученого Криптона, родился сын. Святотатство. Нарушен один из главных законов Криптона. Мало того, Джор-Эл решил рассказать об этом совету старейшин. За это деяние Джор-Эла вместе с женой должны были четвертовать. Джор-Эл это прекрасно понимал. Однако, Ротелов всегда был верен совету старейшин и пользовался у них заслуженным уважением. На это и был расчет. Расчет, что его хотя бы выслушают. В совете старейшин не было идиотов. Они прекрасно понимали, что гибель Криптона – это лишь вопрос времени. Сын Джор-Эла должен был стать хранителем кодекса. Кодекса, который был наследием и основой могущества криптонцев. Поэтому, кодекс сохранился, как величайшая ценность и святыня. У Джор-Эла не было шанса заполучить его. Однако, если на Землю отправить Кал-Эла, сына Джор-Эла вместе с кодексом, то он станет гарантией возрождения криптонцев. У Кал-Эла будет доступ к хранилищу, где будут находиться души криптонцев. Именно Кал-Эл должен будет найти для криптонцев новый дом, а потом дать их душам новые тела. Разумеется, совет старейшин должен будет возродиться во взрослых клонов и при этом сохранить свою память о прошлой жизни. Джор-Эл не мог ждать, когда его сыну исполнится 12 лет. У Криптона просто не было столько времени. Кал-Эла нужно было отправить на Землю как можно скорее. Главное – спасти кодекс. Все остальное можно будет восстановить. Именно этот план Джор-Эл хотел предложить совету старейшин, чтобы спасти сына и получить кодекс. Ведь старейшины должны не только отдать Коникс, но и отдать приказ военным космическим силам пропустить спасательные капсулы, на одной из которых полетит надежда Криптона. Однако, закон Криптона был нарушен, и за это Джор-Эла могли наказать. Он прекрасно понимал это, а потому, прежде чем идти к старейшинам, собрал спасательную капсулу. Если старейшины отдадут приказ арестовать Джор-Эл, то он подаст жене сигнал, и тогда Лар-Эл тут же отправит сына на Землю, без кодекса. Разумеется, на Земле ребенку будет нужна защита. Поэтому, вслед за капсулой Кал-Эла, должна будет полететь его двоюродная сестра Кара Зор-Эл. Она должна будет позаботиться о ребенке, пока тот не подрастет. На этом воспоминания, которые были записаны на и Джор-Эла, обрываются, и идут мои догадки. Если верить фильмам и сериалам о Супермене, то генерал Зод попытался устроить государственный переворот. Однако, старейшины быстро вернули утраченную власть и схватили Зода. Пользуясь неразберихой, Джорэл похитил кодекс, внедрил его в тело сына и отравил их на землю. А еще я думаю, что Джорэл успел рассказать старейшинам о своем плане, и они его приняли. Иначе, моя спасательная капсула и спасательная капсула моей двоюродной сестры не смогли бы покинуть пределы Криптона. Совет старейшин успел отдать военным приказ и позволили нам улететь на Землю. Так что сейчас, возле облаков Криптона, в пространственном кармане находится артефакт. В нем хранятся души погибших криптонцев, в ожидании, когда я найду новый дом и выращу для них новые тела. Кстати, интересный факт. Вокруг Криптона было развернуто энергетическое поле. Оно не выпускало души, но и не позволяло другим душам проникнуть на Криптон. Так что криптонцев вполне можно назвать расистами. Они не хотели делиться своими знаниями и силой с посторонними душами. В телах криптонцев должны были перерождаться исключительно свои. Так что моя душа не должна была попасть на Криптон. Однако, в тот момент я не просто находился в пространственном кармане, но и в теле Калейла. Его аура, которую другой я получил от моей новой матери, Лорел, спрятала мою душу. А так как моя душа не является душой одного из рода Эйлов, электронный разум Джорэла не захотел раскрывать придомной свои семейные тайны. Я же говорю, расисты. Перезагрузка, именно так я назвал свое прибытие в альтернативную вселенную тайны Смолвиля. Я не стал вселяться в тело Калэла этого мира, ведь я уже получил от своей новой матери ауру криптонца. Поэтому я стал наблюдать за жизнью Кларка Кента со стороны. По мере того, как появлялись мета-люди, я выбирал подходящий момент и забирать у них нужную мне способность. Все остальное время я занимался самопознанием, изучал свою ДНК, свою силу и учился ее сворачивать. Это мне пригодится, когда я вновь окажусь в человеческом теле и нужно будет его усилить или спрятать свои способности. Ну, а еще я активно занимаюсь сексом. Мой биологический отец был резко против моих случайных связей, а Ланы и Хлои мне было мало. Ведь у меня супертела. И вот вам результат. Из-за нехватки в моей жизни секса, я был готов бросаться на все, что шевелится. Но, все же, в то время, я смог удержать себя в руках, а потому сейчас я выбираю для себя самых красивых девушек. Ну и слежу, чтобы девушки не забеременели от меня. И вообще, я в отпуске. Имею право. Часть 9. Мир Евангелиона. Возможности крепости одиночества, в плане путешествий по альтернативным реальностям, весьма велики. Можно выбрать не только мир, но и временный отрезок. Вот я и выбрал мир Евангелиона. Ровно через год, после того, как в этом мире произошел второй удар, это позволило мне и моему отцу, Джорэлу, пронаблюдать за всеми этапами создания Ев. И должен сказать, что я теперь в Евах понимаю значительно больше, чем ученые Института Нерв. Все эти ученые вообще работают методом тыка. Сделают какую-нибудь хрень, а потом пытаются понять, а что это за хрень у них получилось, как эта хрень работает, и почему эта хрень делает то, что она делает. Собственно, это и привело к тому, что погибла мать Синдзи. Любому организму, для нормального развития и существования, нужно энергетическое тело, или другими словами, аура. Даже растения ее имеют. Так что когда Юикари влезла в Еву и активировала ее, биоробот растворил Юи и забрал себе ее душу, с ее энергетическими оболочками. Нечто подобное происходит у беременных женщин, когда в плод их будущего ребенка попадает душа, но без смертельного исхода. Ведь для души ребенка нужно совсем немного материала от души матери. А тут целая Ева, огромная хрень размером с дом. Вот Ева и выпила душу Юи, даже не заметив. Наступил день, когда Гиндайкари отправил своего сына на попечение дяди и тети. Синдзи не понял такого отношения к себе. На протяжении нескольких месяцев он пытался дозвониться до отца и поговорить с ним, но из телефона слышал одно и то же. «Синдзи, сейчас твой папа не может тебе ответить, он очень занят, позвони в другой раз». Так что мальчик довольно быстро понял, что отцу нет до него дела. Шло время. Я дождался, когда Синдзи Кари исполнится 8 лет. Вот, в этом возрасте, я и положил его в саркофаг, после чего остановил для него время, а сам занял его место. Я не стал клонировать для себя его человеческое тело, используя способность метаморфа, которую я забрал у мета-девушки из Смолвиля, Я превратил себя в Синдзи. Будет лучше, если я побуду в теле криптонца. Мне так будет спокойней. Единственное, мне приходилось клонировать кровь настоящего Синдзи, чтобы передать ее для анализов, для школьных врачей. Зачем мне это нужно? Почему не встречу ангелов в виде Супермена? Ответ прост. Я хочу изучить всего ангела, а не только его энергетическое ядро. Для этого необходимо поместить ангела в мой домен, где можно будет заморозить его во времени, а потом спокойно приступить к изучению. Проблема в ад-поле, которое окружает ангела. Если верить канону, то оно способно выдержать взрыв аналога ядерной бомбы. Следовательно, оно может заблокировать работу многих наших сканеров и диагностирующих заклинаний. Кроме того, мне и отцу нужен прямой доступ к плоти и ядру ангела. Значит, прежде чем помещать этого монстра в мой домен, нужно сорвать с него ад-поле. А Ева вполне способна это сделать. Так что никого не удивило то, что Синдзи Кари заинтересовался боевыми искусствами. Довольно скоро он собрал довольно внушительную коллекцию книг, посвященные этой теме. Правда, не совсем понятно, где он их взял. 6 лет спустя, однажды, когда я оделся и приготовился идти в школу, возле нашего дома остановилась машина, из которой вышел человек в черном. Он пошушукался с моим дядей, и дядя сказал: «Синдзи, тебя хочет видеть твой отец. Ты едешь в Токио-3. «Когда?» – спросил я. «Прямо сейчас. Твои вещи мы пришлем тебе позже. Вот билет, вот фотография девушки, которая тебя встретит. Этот человек отвезет тебя и посадит на электричку. Удачи!» И вот теперь я еду в электричке. И знаете что? Несмотря на мою ценность, мне даже сопровождения не дали. Зачем? Ведь меня на вокзале встретит. Так и хочется сказать. Интересно, кони пляшут, по 4 штуки в ряд. За эти 6 лет в школе я смог воплотить все то, чего меня лишили кенты, когда я жил у них. Я не стал скрывать свой гениальный ум, а потому участвовал во всех школьных олимпиадах, на которых закономерно занимал 1-е место. Теперь меня считают маленьким вундеркиндом. Хотя, меня сложно назвать маленьким. Сейчас мне 14 лет. Благодаря своим занятиям боевым искусством, я прекрасно сложен. У меня рельефная мускулатура и нереально синие глаза. Кстати, в Японии возраст сексуального согласия наступает в 13 лет. Так что многие девчонки уже целый год смотрят на меня голодными глазами и сглатывают слюну. На малолеток я не смотрю. Да там и смотреть ни на что. А вот те девчата, что постарше, меня очень даже интересуют. Чем они и пользуются? К нашему взаимному удовольствию. Мой отец, в смысле электронный разум Джорила, тоже не сидел без дела. Я клонировал тело матери Синдзи, а отец переместил ее душу из Евы в клона. Иначе, Ева, а точнее, душа Юикари, меня просто не примет, ведь я не ее сын. Она сразу это почувствует. Так что когда я покину этот мир, к Синдзи вернется его мама. Это моя плата Синдзи за то, что временно занял его место. Никто не смеет называть меня неблагодарным. Что же касается Джорила, то он внедрил в тело Евы новую ментальную оболочку, которая будет подчиняться только мне. Да и возможности обновленной Евы теперь будут просто запредельными. Осталось решить последнюю проблему. Я не человек, я криптонец. Если все оставить как есть, рано или поздно об этом узнают. Конечно, я могу перевести все стрелки на Еву. Это все она виновата. Это она изменила мою ДНК. И, возможно, мне даже поверит. Но тогда жить я буду исключительно в лаборатории. Она, правда, меня не удержит. Но после этого мне не позволит пилотировать Еву. А потому, мне пришлось потратить несколько ночей, чтобы навестить руководство нерв и руководство лабораторий, чтобы внести в их разум ментальные закладки. Когда я приехал в Токио-3, меня встретила тишина и опустевший город. Только бродящих зомби для антуража не хватает. А потом, началось шум истребителей и отдаленные хлопки, которые стремительно переросли в приближающие звуки взрывов. И вот я увидел его, ангел. Найти бы этого сатаниста, который дал этой хрени такое имя, да поговорить с ним на языке Круциуса. Кстати, мне реально на голову чуть не рухнул военный вертолет. И тут появилась Мисата на своем гоночном автомобиле с откидным верхом. «Извини, давно ждешь?» – спросила девушка, открывая для меня дверь. «Давно. Чего так долго?» – возмутился я. «Девушкам положено опаздывать», – фыркнула эта язва. «Женщины», – фыркнул я в ответ. Вот так, переругиваясь, мы и доехали до нужного места. Попутно, лишь чудом пережив взрыв, брошенный в ангела Н-бомбы. Точнее, его чудом пережила Мисата. Мне же пофиг, ведь я в теле криптонца. Далее, как и в каноне, мы приехали на базу Нерв, где из-за Мисата вполне могли заблудиться. Вот только я знаю эту базу как свои пять пальцев. Да и отец, Джорел, меня направлял, а потому я сразу пошел в нужном направлении. Мисата же была вынуждена пойти за мной. В результате, мы довольно быстро достигли нужного места. И вот мне показали гигантского робота. Я же стараюсь изобразить удивление. Так вот над чем работает мой отец, сказал я. Точно, раздался мужской голос. Давно не виделись. Давно, согласился я, глядя на Гендайкари, отца Синдзи. К этому разговору я уже давно готовился. А потому, спросил, зачем ты позвал меня? Но ответила мне Рицука. Нам нужен пилот. Ты, последняя надежда человечества. О, как, вы хотите, чтобы я залез в эту штуку? Спросил я, глядя на Гендайкари. Да, ответил он. У меня есть три условия. Слушаю. Первое. Любая работа должна быть оплачена. Если я смогу убить ангела, то мне заплатит. Хорошо заплатит, и ты лично за этим проследишь. Принято. Дальше. Второе. Я не хочу, чтобы твои люди ставили надо мной эксперименты. Никаких анализов крови, мочи, слюны и видеокамер в моей заднице. Это возможно, усмехнулся он. Дальше. И последнее. Не лезь в мою жизнь. У тебя своя жизнь. У меня своя. Согласен. Тогда не будем тянуть время. Что мне делать? Тебе нужно просто сесть в капсулу. Дальше тебе все расскажут. И вот я внутри капсулы. Как только капсула была вставлена в биоробота, я и отец начали действовать. Центр управления. Первая стадия синхронизации завершена. Внимание, пилот пропал. Как пропал? Зафиксирован неизвестный источник энергии. Все системы ЕВЭ активированы. Уровень синхронизации 100%. Что? Синдзи, закричала Мисата. Интересное ощущение, раздался мой голос. Моя Ева подняла руку и сжала кулак. Синдзи, раздался растерянный голос. Ты жив, а что, должен был умереть? Да, то есть нет, твое тело пропало. Что значит, пропало? Возмутился я, при этом моя Ева начала подниматься на ноги. Тут над моей головой раздался взрыв, из потолка полетело оборудование. Что это было? Спросил я. Сидни, успокойся. Да я спокоен. Синдзи, ты можешь управлять Евой? Разумеется. Разве не видно? Потрясающе, раздался незнакомый голос. Мы потом поговорим, сказала Мисата. Все гармоники в норме. Нарушения не зарегистрированы. Замечательно. Подготовиться к запуску. Убрать фиксаторы. Фиксаторы убраны. Увести блокировочный мост. Пока мою Еву перемещали в лифте, я внутренне улыбнулся. Сейчас мое тело криптонца находится в пространственном кармане, так что даже полное уничтожение Евы мне не повредит. Тело криптонца находится в режиме невесомости. Все мои движения будет повторять Ева. Кроме того, я могу чувствовать ее. Однако, мы с отцом установили ограничения на болевые рецепторы. Если моя Ева получит повреждения, то я буду чувствовать легкую боль. Это позволит мне отслеживать ее состояние. Но мне не суждено потерять сознание от болевого шока. И вот я стою напротив Англела. Он мне не понравился. Похоже, что я ему тоже. Иначе, зачем он схватил мою руку и попытался ее сломать? Как грубо, сказал я, с улыбкой вспоминая Акисамы, странствующего философа и мастера дзюдзюцу из Рёдзанпаку. Ангел совершил ошибку. Он взял мою руку. Своей другой рукой я накрыл и прижал его ладонь, сделал своей рукой круговое движение, и тем самым вывернул ангелу сустав. В следующую секунду я сделал бросок, при этом усиливая рукой его падение. Я не стал изображать из себя апачия. Карате я тоже не использовал. Я работал исключительно в стиле Акисами, чтобы заставить ангела раскрыть все свои боевые возможности. И он это сделал, активировав ад-поле. «Папа?» – спросил я. «Нужно больше информации». Но, суть активации от поля я понял. Пересылаю информацию. Принял. Что с посторонними? С помощью шпиона я нашел лишь одну девочку, и убрал ее. Больше поблизости людей нет. Можешь себя не сдерживать. Не хочу рисковать. Вдруг он решит самоуничтожиться. Я сорвал с Англела от поля, а в следующую секунду вокруг лежащего ангела появилась сияющая сфера. Когда сфера погасла, ангел исчез. На его месте осталось лишь углубление в виде полусферы. Кто видел фильм «Терминатор», тот поймет. Для всех бой окончился на удивление быстро. Что происходит? Услышал я голос Мисата. Синдзи, где ангел? Моя Ева демонстративно почесала свой затылок, И я сказал, ну, он исчез. Это была долгая ночь. Я мог бы убрать Еву в свой пространственный карман, но не стал нервировать сотрудников нерв. У них и так мозги кипят. Да так, что того и глядишь, пар из ушей пойдет. Главный вопрос, куда делся ангел? Я сказал, что просто хотел его уничтожить. Вот моя Ева и выполнила мое желание. В результате общего мозгового штурма была выдвинута теория. Люди очень мало знают о возможностях Евы. Например, как они генерируют ад-поле. Очевидно, что у Евы есть и другие возможности, в плане уничтожения ближнего своего, чему мы и стали свидетелями. Следующий вопрос, где было мое тело во время боя с ангелом? Вот я и рассказал, что согласно моим ощущениям, мое человеческое тело находилось в своеобразном пространственном кармане. Почему у других Ев такое не наблюдается? А я откуда знаю? Может, для активации пространственного кармана необходима стопроцентная синхронизация? В результате, мне пришлось еще несколько раз залазить в Еву, чтобы продемонстрировать непонятный для ученых феномен. Вот он я есть, и вот меня нет, а моя Ева получает энергию от неизвестного источника. А вот дальше у нас мог произойти скандал, если бы не ментальные закладки, которые я предусмотрительно внедрил в разум ученых. У меня хотели взять анализы. Разумеется, я отказался их давать. Перенаправил все стрелки на Гендекаре и нашу договоренность. Я согласился быть пилотом, а не подопытной крысой. Ученые поскрипели зубами, но были вынуждены отступить. Как я и думал, меня поселили у Мисата. Я не возражал. Съехать в соседнюю квартиру я всегда успею. Кроме того, Мисата могла решить одну из моих потребностей. Я – мужчина, и мне нужна женщина. А Мисата довольно привлекательна. И что важно, сейчас у нее никого нет. Вот только теперь проблемы у Мисата. Но, тут она сама виновата. Не нужно было меня провоцировать, и по утрам разгуливать по квартире в нижнем белье. Пусть оно и является спортивным вариантом, то есть не просвечивает. В наказание – я тоже начал разгуливать по утрам в семейных трусах, и в них же готовлю нам нормальную еду. А то, что у меня на Мисате эрекция, то я не считаю нужным это скрывать. Мне 14 лет, вполне нормальная реакция для подростка, о чем я ей в лицо и сказал. Зря она начала хихикать, ведь как раз после этого у нее и начались настоящие проблемы. Ведь чем дольше она находится рядом со мной, тем сильнее она возбуждается. Да, это моих рук дело, а точнее, магии Вейл, но мужской вариант. И вновь напоминаю, что мне 14 лет, возраст сексуального согласия. Я уже не говорю об эротических снах с моим участием, которые Мисата начала видеть по ночам. Мне даже стало интересно, как долго она сможет себя сдерживать, прежде чем придет в мою спальню. Но, Мисата честно держится, ведь я возбуждаю ее ровно настолько, насколько сильно она провоцирует меня, то есть не очень сильно. Очевидно, Мисата что-то подсознательно поняла. Поэтому мы даже договорились о рамках приличиях и перестали ходить друг перед другом в нижнем белье. Однако, мои спортивные штаны по утрам по-прежнему оттопырены, а Мисата не может этого не замечать. Спустя два дня, после победы над первым ангелом, я сказал Мисате интересную информацию. А ты знаешь, что у моей Евы не один пространственный карман, а целых два. А второй карман для чего? Удивилась Мисата. Вот, смотри, первый пространственный карман предназначен для Евы. В него она может убирать тело пилота, дабы максимально обезопасить его во время боя. Второй пространственный карман Ева должна отдать своему пилоту. Он предназначен для транспортировки самой Евы. А теперь, представь, что нам нужно быстро доставить Еву за город, или в другую страну. Я подхожу к Еве, касаюсь ее, и перемещаю ее тело в свой карман. Далее, я сажусь в машину или вертолет, и быстро добираюсь до нужного места. Выхожу, нахожу свободное место, мгновение, и вместо меня стоит Ева, полностью готовая к бою. Удобно? Удобно, согласилась Мисата. Тогда, поговори на эту тему с моим отцом. Однако, я хочу по-любому привязать к своей душе этот карман. Даже если я не буду носить в ней Еву, то буду носить свои учебники и одежду. Ну, или оружие для Евы положим. Пусть всегда будет под рукой. Буквально, на следующий день ученые организации НЕРВ начали ломать голову над очередной загадкой. Вот на полигоне стоит Ева, а в следующую секунду ее нет. Вот она вновь появилась, и вновь пропала. Далее, меня попытались убедить прийти в лабораторию и, под прицелом научного оборудования, начать убирать в пространственный карман различные предметы. Но, я отказался. Сказал, что во время изучения этого феномена ученые своими сканерами-излучателями могут случайно сломать мой пространственный карман, а потому, давайте следовать народной мудрости. Работает, не трогай. Школу никто не отменял, но, сегодня я в школу не пойду. Система раннего обнаружения ангелов оставляет желать лучшего, чего нельзя о технологиях Криптона. Мой отец обнаружил второго ангела, еще когда он летел в космосе. «Мисата, отвези меня к моей Еве», — велел я. «А как же школа?» «Я сказал, отвези меня к Еве», — повторил я. «И вот мы на месте». Всю дорогу Мисата полоскала мне мозг относительно того, что нельзя прогуливать школьные занятия. Но, сейчас, я демонстративно смотрю на Еву. «Синдзи, в чем дело?» «Ангел приближается к земле», — ответил я. «Откуда ты знаешь?» Ева предупредила меня. Она чувствует его приближение. Преображение Мисата было мгновенным. Вот стоит вздорная и игривая девушка, а сейчас уже стоит жесткий командир. Причем, командир с большой буквы. «Сколько у нас времени?» — спросила она. «Если его скорость не изменится, то через 4 часа ангел войдет в верхние слои атмосферы». Как я и думал, к моим словам прислушались. Правда, сигнал тревоги в городе не стали включать. Вдруг, Ева ошиблась. Но, военные заняли свои позиции и перешли в режим ожидания. Однако, военные не потребовались. Да и что они могли? Лишь выступить в качестве пушечного мяса и отвлечь ангела на себя. Только так они могли дать нам время, чтобы доставить Еву и пилота к нужному месту. Ангела я встретил на окраине города. Тем более, что с перевозкой моей Евы больше нет проблем. Тут и состоялся наш бой. Я вынудил ангела продемонстрировать все свои возможности, а отец снял с него нужные данные. После этого я отправил ангела в свой пространственный карман. Это был первый бой, когда военные не понесли потерь. А учитывая то, сколько людей погибло в прошлый раз, сегодняшний день стал чудом. Я бы мог сказать, что с тех пор моя жизнь стала монотонной, если бы не два «но». Во-первых, ангелы отличались друг от друга не только внешним видом, но и своим боевым арсеналом. Мне, как ученику Рёдзанпаку, пусть и неофициальному, было интересно сразиться с ними. А во-вторых, меня веселил Аскал Энгли, второе дитя и пилот Евы 02. Что я могу сказать об этом подростке? Если говорить культурным языком, то Аскал Энгли, самка собаки, уверенная в своей исключительности и страдающая от неразделенной любви. Ах, да, еще она сильно нуждается в сексе, что значительно усугубляет ее пороки. Первое, что узнала Аска, это то, что ее Ева не самая крутая. Ведь ее Ева не подарила своему пилоту пространственный карман так же, как это сделала моя. Далее, из-за того, что очередной ангел напал на нас в море, все с удивлением узнали, что моя Ева умеет летать, ну, и плавать под водой. На удивленные вопросы, я не менее удивленно отвечал. А чё, вы разве об этом не знали? Почему я до сих пор дрался с ангелами на земле? Так что в левитации не было необходимости. Дальнейшие эксперименты показали, что моя Ева значительно сильнее и быстрее Евы 02. Я уже не говорю о том, что моей Еве не нужен внешний источник энергии. С моих слов, моя Ева 01 берет энергию прямо из моей души. И я даже не соврал. Пространственный карман, где находится энергетический реактор, созданный на основе знаний Криптона, привязан к моей душе. Как итог, уверенность Аски, что ее Ева, самая-самая, разбилась о суровую реальность. Дальше, хуже. Аска уверена, что она самая красивая. Не буду спорить. Для девушки своего возраста, она вполне красивая ровно до того момента, пока не раскроет свой рот и не начнет унижать окружающих. Нет, она может вести себя вполне прилично. Но, на меня это не распространяется. До знакомства со мной, Аска была уверена, что она самая умная, и вдруг узнает, что даже ученые организации НЕРВ считают меня гением. Я могу мгновенно найти ошибку в расчетах, предложить решение проблемы, или, не напрягаясь, совершить очередное научное открытие. Даже Рицука Акаги, самая большая шишка из тех, кто отвечает за исследования и новые разработки, признала мой гениальный ум. Пусть и обижена на меня за то, что я не отдаю ей свое тело для изучения, взятия анализов и проведения тестов. Однако, как мне кажется, главный шок Аска испытала в тот момент, когда узнала, кто автор книг о Гарри Поттере, которые я написал под псевдонимом. Как узнала, так я продолжаю писать новую серию книг, взятую мной из телесериала о Люцифере, об обаятельном дьяволе, который решил покинуть ад и устроил для себя отпуск. Особо много денег я на этих книгах не заработал, ведь в результате планетарной катастрофы, которую назвали вторым ударом, количество людей на планете сократилось вдвое. Но, мне хватает. И, наконец, последний гвоздь в гроб самолюбования Аски. Мой уровень синхронизации с Евой составляет 100%, и это с первого же подключения. Так что мне было интересно наблюдать за тем, как трескаются розовые очки Аски, а потом осыпаются осколками. Ведь даже во время боя с ангелом Израфилом, она не смогла себя проявить. В результате, Аска, как и Рей, была переведена на скамейку запасных. Разумеется, в этом был обвинен я. Ведь из-за меня Аска теперь не может сразиться с очередным ангелом и показать, насколько крута она и ее Ева. А уж то, что я пропадаю по ночам, а утром от меня пахнет женщиной и сексом, Аску вообще убивает. Пришло время покинуть мир Евангелиона. Я собрал всех ангелов, в том числе и Адама. Напоследок я забрал тело Лилит. Спички детям не игрушка, а тем мудакам, которые планировали уничтожение человечества ради создания лучшего мира, я с отцом стер память. Благо, таких людей оказалось не слишком много. Правда, заниматься этим пришлось моему отцу. Я ведь не железный, я и убить могу. В день моего отбытия, я вытащил из саркофагов тела Синбзи и его матери. Я не стал смотреть на воссоединение семьи Икари, как и на то, как Гиндайкари будет оправдываться перед сыном и женой. Я дал им шанс вновь стать семьей. Если они его профукают, это их дело. Часть 10. Мир Наруто. Я и отец обыскали всю Коноху в поисках тайников, и скопировали с них все знания. Затем, нашли и захватили Какаши Хатаке. Мы изучили его память, физическое и энергетическое тело, в том числе и ДНК. То же самое мы сделали и с представителем других кланов и их библиотеками. Одним словом, мы просеяли всю Коноху через мелкое сито. Не забыли мы и о знаниях, которые хранятся в тайниках Анбу. Организации, чем-то напоминающая гестапо фашистской Германии, моего первого мира. Точно так же мы поступили и с остальными странами этого мира. Попутно, мы нашли лабораторию Орочимара и его самого. Этакий Волан-де-Морт этого мира, помешанный на генетике. По мере изучения полученной информации, мы пришли к неутешительному выводу. Из-за постоянных войн, многие знания и техники оказались безвозвратно утеряны. Например, деревня скрытых водоворотов, где жил клан Узумаки. А потому, я и отец решили сделать нестандартный ход. Мы решили отправиться в прошлое этого мира, в поисках утерянных знаний и ДНК. Для меня прошло несколько лет постоянных исследований и тренировок. Я словно в Рёдзанпаку вернулся. Теперь я знаю о чакре, если не все, то очень многое. Но главный вывод я для себя сделал. Мне не нравится этот мир. В нем живут убийцы. Они даже своих детей растят как убийц. Думаю, что люди этого мира просто оказались не готовы к той силе, которую обрели. Как оказались не готовы люди моего первого мира, когда они получили ядерную энергию. Так что этот мир я покидал с легким сердцем. Мир Звездных войн. Я и отец уже навестили Энакина Скайуэкера на Набу и взяли у мальчика образцы его ДНК. Мы не стали вмешиваться в ход событий, а просто тихо наблюдал. Кстати, Квай-Гон Джинн и Оби-Ван почувствовали на себе наше внимание, но, вот, поделать ничего не могли. Шло время, и вот, Квай-Гон Джинн лежит на полу, и чувствовал, как жизнь утекает из его тела, но, сейчас его беспокоит его ученик. Оби-Ван поддался эмоциям и потерял над силой контроль. Как итог, теперь он висит над пропастью, а над ним стоит Ситх, и издевается. Когда-то я читал о том, что стало причиной поражения Квай-Гона. Он является мастером Атару, четвертой формы битвы на световых мечах. Его отличие – это сверхъестественная акробатика с быстрыми уклонениями, внезапные атаки и широкие взмахи меча. Слабость формы Атары таится в ее силе. Для того, чтобы успешно сражаться в рамках Атары, необходимо много места. Когда Квай-Гон оказался заперт в ректоре, эта истина стала очевидна. Без обширного места для поединка он не смог противостоять концентрированным и агрессивным атакам Ситха. Тем временем, Ситх совершил ту же ошибку, что и Квай-Гон Джинн. Он потерял бдительность. Оби-Ван выпрыгнул из колодца. Выпрыгнул безоружным, подставляясь под удар. Ситх не понял, в чем смысл столь самоубийственного поступка, а потому и не нанес удар. Или, хотел растянуть удовольствие и помучить безоружного джедая. Вот только в руку Оби-Вана уже влетел меч его учителя, а в следующее мгновение Ситх был разрублен пополам. Вот этот момент я и выбрал для нападения. Квай-Гон Джинн был смертельно ранен. а потому не мог оказать моему заклинанию достойное сопротивление. Что же касается Обивана, то сейчас он находится во власти эмоций, а потому тоже плохо контролирует свою силу. В результате, оба потеряли сознание, а в следующую секунду в стене появилась дверь, из которой я вышел на сверхскорости. Ведь Квай-Гон умирает, а потому действовать нужно быстро. Что же касается Дарт Мола, то я его пока что не трогал, и позволил ему рухнуть в шахту. Ведь для того, чтобы удержать свою жизнь, ему потребуется предельная концентрация. Вот, пусть и продемонстрирует мне свои способности к выживанию, а я, чуть позже, изучу его воспоминания и узнаю, как он это сделал. Да и вообще, изучу его тело, чтобы понять, как темная сторона силы влияет на своего носителя и его разум. Оби-Ван убил Ситха, что автоматически делает его джедаем, ибо испытание пройдено. Значит, Квай-Гон, которого я спас, теперь сможет взять в ученики маленького Энакина Скайуокера. Будем надеяться, что он лучше справится со своей задачей, и Энакин не пойдет по темной дорожке. А я, со спокойной совестью, занялся своим делами. Для начала, я решил появиться во другой вселенной Звездных Войн не как криптонец, а как человек. Криптонцам и их потомкам тут не место. Не дай бог, криптонец станет ситхом. Такого эта галактика может и не пережить. Далее, я решил объединить гены Энакина Скайуокера и свои гены, которые я получил от своего биологического отца Хайта Фуриндзи из мира сильнейшего ученика Киничи. Что, собственно говоря, я и сделал, собрав благодаря технологиям Криптона в новом теле все самое лучшее. А вот над своим уровнем Мидихлориан я серьезно задумался. Если верить слухам, то у магистра Йоды свыше 18 тысяч, у Скайуокера 27 тысяч, и это у ребенка. Но мне хотелось большего. В конце концов, гены Фуриндзи, это вам не баран чихнул. Пока я не вселился в клона, мы с отцом решили провести несколько экспериментов. Для начала я, с помощью технологии Криптона, начал искусственно увеличивать количество мидихлориан. Уровень мидихлориан на одну клетку достигли 27 тысяч, сказал отец. Состояние организма в норме. Продолжая увеличивать их число, велел я. 27,5, 28 тысяч, 28,5, 29. Стоп, сказал отец. Тело начало разрушаться. Начинаю изъятие мидихлориан. Некоторое время спустя. 28 500 на одну клетку, тоже неплохо, сказал отец. Но, я рекомендую снизить их до 28 тысяч, на одну клетку. А еще лучше, до 27 тысяч. Вообще-то, я рассчитывал довести их количество до 100 тысяч на одну клетку, недовольно проворчал я. А у тебя морда не треснет, они просто физически в нее не поместятся, ответил отец. Минуту, сказал я, пытаясь ухватить мысль за хвост. Может, в этом и заключается проблема? Ты о чем? Мидихлорианы, живые организмы. Так, так, согласился отец. И как все живое, мидихлорианы должны чем-то питаться. Ты хочешь сказать, что клетка крови в состоянии прокормить лишь определенное количество этих микроорганизмов? В принципе, это логично. Но все же, давай проверим. Некоторое время спустя. Кал, ты был прав. А как прореагируют мидихлорианы на ЦИ? Давай проверим. Некоторое время спустя. Итак, что мы имеем? Спросил я. Активация ЦИ стимулирует мидихлорианы, а также является переключателем между светлой и темной стороной силы. А теперь надели это тело силой криптонца, попросил я. Через несколько минут тело умерло. Отец, что случилось? Тело умерло. Это я уже понял. Но, почему? Сила криптонца начала уничтожать мидихлорианы. Очевидно, они были восприняты как вирус. Внезапная гибель такого количества микроорганизмов не могло пройти бесследно. Тело умерло от интоксикации? Да. Что-то еще? Да. Сила криптонца крайне негативно влияет на человеческое тело. На короткий срок человеческое тело выходит на пик своих возможностей, но очень быстро изнашивается. Минуту, сказал я. Что-то такое было в телесериале «Тайны Смолвиля». Приемный отец хотел вернуть Кларка. Вот и попросил у Джора и Ласилу. На короткий срок он стал столь же силен, как и Кларк. Но после этого он прожил всего пару лет, после чего умер. Значит, если я вселюсь в человеческое тело, а потом активирую силу криптонца, то ты, будучи человеком, не проживешь и года. Да твою же мать, воскликнул я. А ведь я собирался вернуться в прошлое, в свой первый мир и в свое родное тело. Какое-то время я размышлял над ситуацией. Для начала, нужно найти способ обрести доступ к силе. Вот только в крови криптонцы мидихлорианы не смогут жить. А на кой мне вообще подсаживать в свою кровь этих паразитов? Мы с отцом провели исследование, и с уверенностью можем сказать, мидихлорианы не являются источником силы. Они просто посредники. Отец, да, сын, помнишь, как ты забирал у мета-людей их способности, а потом внедрил их в мою ауру? Помню. А что, если поступить с мидихлорианами точно так же? Кроме того, я слышал, что в этой вселенной есть разумные кристаллы, которые тоже имеют доступ к силе. И что-то мне подсказывает, что мидихлориан в них нет. Так что не только я, но и ты сможешь получить доступ к силе, чтобы начать пользоваться ее возможностями. Мы достали из родильной капсулы очередного клона и продолжили свои эксперименты. Джор-Эл размножил мидихлорианы и вытянул из них ауру, которая отвечает за доступ к силе. И что интересно, отец действительно смог получить доступ к силе. А благодаря знаниям Квайкона Джина, он знал, как ею управлять. Вот этим я и решил воспользоваться, чтобы проверить одну свою теорию. Отец, когда Квайгон Джин и Оби-Ван учились, их учителя неоднократно предупреждали. Все должно быть в меру. Чем глубже одаренный сможет погрузиться в силу, тем выше опасность раствориться в ней. Отец, когда мы были на Набу, ты взял у местных образцы крови. Они сохранились? Да. Возьми образец крови обычного человека и начни имитировать присутствие в ней мидихлориан. Для этого начни насыщать эту кровь силой. Как только концентрация силы достигла уровня 10000 мидихлориан на одну клетку, кровь просто исчезла. Вау, сказал я. Кровь превратилась в энергию, тут же сообщил отец. В воспоминаниях Квайгона Джина сказано, что когда сильный джедай умирает, его тело растворяется в силе. Отец, теперь возьми кровь Энакина Скайуокера и сделай с ней то же самое. Когда концентрация силы достигла уровня 27000 мидихлориан на одну клетку крови, все было нормально. Но вот когда уровень концентрации приблизился 30000 мидихлориан на одну клетку крови, то кровь исчезла. Очевидно, кровь разных людей имеет свой уровень выносливости, сказал отец. Я тоже так подумал, ответил я. А теперь, сделаем то же самое, но с кровью криптонца. Некоторое время спустя, 100 тысяч на одну клетку, сын. И это не предел. Кроме того, клетки крови стали сильнее. Отец, я хочу определить цепочку ДНК криптонцев, которые дают нам сверхсилу и сверхспособности. После чего попробовать внедрить их в ДНК человека. Зачем такие сложности? Тебе достаточно быть в теле криптоца. Во-первых, я собираюсь поступить на обучение в храм джедаев, но криптонцы слишком сильно отличаются от людей. Другие внутренние органы, другое ДНК, не нужно смущать джедаев. Кроме того, я собираюсь вернуться в прошлое, в свой первый мир, но мое человеческое тело не выдержит силу криптонца. Его в любом случае нужно будет делать сильнее. Несколько лет спустя, это было непросто, но мы достигли успеха, смогли внести в ДНК человека нужные дополнения. Теперь это человеческое тело способно выдержать силу криптонца, силу мира звездных войн, энергию ци мира сильнейшего ученика Кеничи и чакры мира Наруто. Вот только я отнюдь не чувствую себя нагибатором галактики. Даже сейчас я знаю о существах, по сравнению с которыми я просто навозный жук. Я даже сталкивался с ними в мире тайны Смолвиля. Да что там говорить, взять, к примеру, практиков из мира культиваторов. Я думаю, что буду равен культиватору, который смог взять первые ступени развития и научился летать. Но вот тем, кто смог продвинуться дальше, я не соперник. Но, вернемся к способностям моего нового человеческого тела. Моя магия больше не будет покидать пределы моего тела. Теперь, она вся будет уходит исключительно в мой домен, и будет потрачена для его развития. Это вынужденная мера, так как магия и техника мира звездных войн несовместимы. Далее, я не подвержен негативному ментальному влиянию мидихлориан, которые имеют коллективный разум. Ведь в моем мозгу и в моем теле их просто нет. И в то же время, я могу ощущать опасность, имею дар предвидения и остальные плюшки силы. И, наконец, самое главное, сила криптонца, которая привязана ко мне на духовном уровне, больше не зависит от желтого солнца. Я и отец смогли понять принцип работы ядра ангелов из мира Евангелион. На его основе мы создали новое ядро, которое вырабатывает ту же энергию, которая дает желтое солнце. Так что теперь моя батарейка всегда со мной. Мир Звездный Войн. Альтернативная реальность. Отец, я разработал грандиозный план, чтобы попасть в храм джедаев. Я собирался найти работорговца и наложить на него Империус. Далее он наберет группу детей и привезет всех нас на Корусант. Зачем? Разумеется, чтобы продать всех нас в бордели. А то, что граница планеты тщательно охраняется, работорговец благополучно забудет. А вот возле Корусанта нас спасут. Не забывай, сын, что чем сложнее план, тем больше шансов того, что что-то пойдет не так. Это истинно проверено временем. Кроме того, чтобы на Корусанте тебя заметили джедаи, у тебя в крови должны обнаружить мидихлорианы. Так что давай поступим проще. Работорговца я все же навестил. И даже не одного. Все же Империус – это страшное заклинание. Не зря его запретили в мире Гарри Поттера. Так вот, работорговцы поделились со мной своими деньгами. Причем, наличными. Навестил я и парочку крупных наркоторговцев. В результате, у меня образовалась приличная куча кредитов, которые я сложил в своем домене. Это мне на конфеты и другие детские радости. Далее, под личиной взрослого Калейла, я нанял пилота, дал ему фотографию и чемодан денег, после чего сказал: «Сейчас к тебе подойдет вот этот мальчик. Ты должен отвезти его на Корусант и отвезти в храм джедаев. Кстати, тому, кто нашел и привел в храм сильного одаренного, полагается премия. Премию можешь оставить себе. А если меня спросит, откуда мальчик, скажешь, что его тебе передал незнакомец. Своего имени я не назвал, но, по виду, джедай». «Почему джедай?» Сказав это, я телекинезом поднял бокал с соком. «Сам понимаешь, что если ты решишь продать одаренного ребенка в рабство, то я посвящу свою жизнь, чтобы найти тебя. С этим проблем не будет», — возмутился пилот. «Я рад, что мы друг друга поняли». Сказав это, я положил перед пилотом еще одну солидную пачку кредитов. «Это тебе за твою порядочность. Жди здесь. Как только придет ребенок, можете улетать». Так что на Корусант я прилетел со всем комфортом. Прилетел свободным человеком, а не в качестве бывшего раба, как Энакин Скайуокер. И это важно, ведь некоторые джедаи могут побрезговать брать в ученики бывшего раба. Сейчас моему новое телу исполнилось 5 лет. У меня черные волосы и нереально зеленые глаза. В храме выслушали моего таксиста и проводили меня в крыло целителей. Я же, как настоящий ребенок, активно крутил головой и пытался увидеть все и сразу. Когда у меня захотели взять кровь на анализ, я спросил: «Зачем?» «Чтобы определить уровень мидихлориан. Это такие маленькие организмы, которые живут. Я знаю, кто это. В моей крови их нет, но силу я чувствую и могу ей пользоваться». Сказав это, я телекинезом притянул к себе свой рюкзачок, где для вида лежали бытовые мелочи и 2 тренировочных световых меча. Боевые мечи лежат в моем пространственном кармане. Уверен, что если о них узнают, то сразу заберут. Оружие детям не игрушка, а игрушка для взрослых. Гы-гы-гы. Вот я и протянул один тренировочный меч джедаю. Я их сам сделал. С помощью силовой ковки, похвастался я. Учитывая то, что создание подобных мечей является своеобразным экзаменом для падавана, джедай с любопытством стал рассматривать мою поделку. «У меня нет в крови мидихлориан, но я уверен, что джедаи чувствуют во мне силу, которая сейчас соответствует 30 000 мидихлориан на одну клетку. Так что неудивительно, что таким феноменом заинтересовались все магистры. А потому уже довольно скоро я предстал перед советом джедаев. И вот начался допрос. Меня зовут Саша Калел. Можно просто Саша. Или Кал. Мои родители были пчеловодами, но давно умерли. На какой планете ты родился? Мы называем ее Земля. Я не слышал о такой планете». На что я пожал плечами: «Не знаю, где, но уверен, что Земля очень далеко отсюда. Мы не так давно вышли в космос и еще не научились путешествовать по галактике. После смерти родителей я много путешествовал. Потом какое-то время жил в Рёдзампаку. Это такая школа, где я научился драться и владеть холодным оружием, в том числе и мечом. Потом я опять много путешествовал, пока не попал на планету Набу. Вот там я познакомился с джедаем, который всему меня научил. Ведь я умный, я быстро учусь, а еще я сильный. Поэтому я быстро освоил джедайские техники. Правда, над контролем мне еще нужно поработать». «Тебя обучал джедай?» «Да». «Как звали того джедая?» «Квай-гон Джинн». «У него, правда, уже был падаван, которого звали Оби-Ван. Квай-Гон сказал, что брать еще одно ученика не по правилам, но, в моем случае, можно было сделать исключение. А потом на Квай-Гона и Оби-Вана напал ситх. Услышав последнее слово, магистры тут же напряглись. «Ты сказал, ситх?» «Да, его звали Дарт Мол, крайне агрессивный заброк. Он напал на Квай-Гона и Оби-Вана. Вот, Оби-Ван и разрубил его на две половинки. Дарт Мол умер. Я видел, как он умирает. Напомни мне, где это произошло?» Спросил меня один из магистров. «На планете Набу. Кстати, очень красивая планета. У Квай-Гона мне больше нечему было учиться. Но я узнал, что в храме джедаев есть комната тысячи фонтанов, и еще много чего интересного, на что стоит посмотреть. Вот я и прилетел. Когда я вышел из зала, на моем лице была шкодливая улыбка. Шутка получилась в лучших традициях мародеров из мира Гарри Поттера. Учитывая то, что джедаи могут чувствовать ложь, я говорил правду и только правду. Теперь, магистрам есть о чем подумать. Джедай Квай-Гон Джинн, они знают такого человека, но он не может быть джедаем на том основании, что ему всего 5 лет. Однофамилец, но такого джедая нет в списках их храма. Сила говорит, что я говорил правду. Мог ли джедай, назвавший себя Квай-Гоном, соврать? Мог. Но, зачем ему это? А потом еще и меня отправил в храм. Точнее, я сам прилетел, но это уже мелочи. Очень тревожная новость, ситх. Где один, там есть и другой. Двое их, не больше и не меньше. Кто был убит, учитель или ученик? Зачем он прилетел на Набу? Может, его целью был я? Очередной вопрос. Мне 5 лет, но знаю все, что должен знать взрослый джедай. Как это возможно? Кто я? Дитя силы, о котором сказано в пророчествах. Если это так, то джедаев ждут большие перемены, которые им даром не нужны. В результате, было решено оставить меня в храме на положении юнлинга. Это позволит лучше узнать меня, и даст время подумать, как со мной следует поступить дальше, что меня вполне устраивало. Кому-то скучно на уроках философии, вот только мне на них было дико интересно. Это же мир звездных войн, мне интересно все. История, традиции, законы разумных, которые населяют эту галактику. Как тут все устроено, и как все работает. Ведь я не только слушал, что говорит учитель, но и одновременно обсуждал услышанное с моим отцом. С помощью заклинания можно скопировать любую книгу и сделать ее копию. А с помощью другого заклинания, я могу скопировать содержание книги сразу в свое подсознание. А можно ли сделать то же самое, но с помощью силы, но, только не с книгой, а с электронным носителем информации? Оказывается, можно. У джедаев даже есть техника силы, предназначенная для взаимодействия с компьютером. А ведь у меня супермозг, в результате чего скорость моего обучения возросла до пугающих размеров. Прошел год, я изучил все то, что должен знать юнлинг и падаван. Тем более, что значительную часть информации я получил из памяти Квай-Гона. У меня появилось много свободного времени. Можно помахать мечом, но среди джедаев мне нет соперников. А Йода постоянно занят, да и неудобно мне побеждать учителя учителей на глазах юнлингов и взрослых джедаев. В данный момент меня интересуют две темы – медицина и техника. К больным меня никто не подпустит, ведь мне всего 6 лет. К космическим кораблям – тоже. Но ведь есть дроиды и различные компьютерные программы. Вот на них я и сконцентрировал свое внимание. И вообще, у техников есть много чего, что можно починить с помощью силовой ковки. И храму экономия. И я у техников не буду забирать их заработок. Спустя год я мог создать из металлолома любого, даже самого современного дроида. Если, конечно, в металлоломе будут необходимые химические элементы. Я, конечно, способен изменить одно вещество на другое, но зачем смущать джедаев? Они и так на меня странно косятся. Кстати, меня теперь сопровождает летающий дрон, размером с небольшое яблоко. Примерно такие дроны летают вокруг юнлингов и стреляют в них небольшими зарядами, чтобы помочь им отработать предвидение. Джедаи думают, что мой летающий дроид – это и, но, на самом деле, это мой отец, прикидываясь дроном. Это позволило ему не только свободно общаться со мной, но и с окружающими. Спустя еще один год, я не могу сказать, что могу создать любой космический корабль, однако, я могу починить большинство из них. Благо, в этом деле мне здорово помог отец. Слетав куда надо, он отсканировал корабли на предмет того, как и из чего в них все сделано. Вот только копировать чужие корабли я не имею права. Авторские права на многие современные изобретения никто не отменял. Но это же не значит, что я собираюсь жить в этой галактике вечно. Мне исполнилось 10 лет. Теперь, благодаря моему отцу, я знаю о технологиях этой галактики очень многое. Кроме того, я стал неплохим программистом и хакером, или, как говорят местные, ледорубом. Но мне есть куда расти. И что самое интересное, я стал, если не учителем, то где-то очень близко. А дело было так: у джедаев есть описание различных техник силы, например, телекинез. Но изучить технику силы – это лишь половина дела. Ее нужно понять, и самое главное – подстроить под себя. И вот тут начинаются проблемы. Чем дольше у Юнлигна не получается та или иная техника, тем неувереннее он в себе становится. И это приводит к тому, что в его подсознании образуется блок. И чем дольше Юнлинг тужится, тем сильнее становится блок. Вот одному такому проблемному Юнлингу я и решил попробовать помочь. Используя легилименцию, я передал ему копию своих воспоминаний о том, как эта техника сил работает в моем исполнении, как я направляю силу внутри себя, что я с нею делаю, что чувствую, и так далее. Ведь все это я знаю из воспоминаний Квай-Гон Джинна из параллельного мира. И о чудо, у Юнлинга все получилось и все заработало. С тех пор, если у Юнлингов возникали проблемы, то они в первую очередь бежали ко мне, к вопросу обо мне, любимом. Напоминаю, мне исполнилось 10 лет, настало время обратить свой взор на медицину. Уверен, что мне есть чем удивить целителей джедаев. Но, не тут-то было. У нас прошли ежегодные соревнования среди юнлингов, где мы показывали джедаям свои возможности. А раз мне исполнилось 10 лет, то и я должен в них участвовать. Моим последним соперником оказался Квай-Гон Джинн. У меня нет привычки поддаваться сопернику, даже если это подросток, а потому я быстро победил его. И кто же ко мне подошел с предложением стать его учеником? Сам граф Дуку. Я видел воспоминания Квай-Гон Джинна, а потому меня вполне устраивал граф Дуку в качестве учителя. Он был из влиятельной семьи и богатым наследником, но не единственным. Когда Дуку ушел учиться в храм джедаев, его родители смогли продавить свое требование, чтобы даже в храме у их сына были собственные деньги. Благодаря этому Дуку знал толк в одежде, а потому всегда выглядел весьма достойно. Когда он летел на миссии, то путешествовал с комфортом, останавливался в хороших гостиницах, а не в клоповниках, обедать предпочитал в дорогих ресторанах. Одним словом, джедай Дуку не экономил на себе. Значит, если я сниму за свои деньги соседний с ним номер, а в ресторанах буду заказывать дорогие деликатесы, то мне не придется выслушивать от него лекции о том, что джедай обязан быть скромным и умеренным в своих тратах. Тем более, что я буду тратить свои деньги, а не его деньги или деньги храма. Ведь я вроде как тоже богатый наследник, как и сам джедай Дуку. В альтернативной вселенной графу довольно часто давали весьма сложные и опасные задания. Кроме того, многие влиятельные и разумные на своих переговорах в качестве посредника предпочитали видеть графа Дуку, а не бывшего крестьянина, пусть он и стал рыцарем-джедаем. Так что у меня есть чему у него научиться и в плане стратегии, и в плане переговоров, а уж в плане срубания чужих и наглых голов, я вообще готов встать с ним плечо к плечу. Мне только вот что интересно, кто был инициатором того, чтобы я стал учеником графа Дуку? Он сам, он должен был взять ученика, но не хотел возиться с его обучением, а тут я, весь из себя такой талантливый, и уже всему обучен. Или Дуку не хотел упускать такой самородок, который может серьезно поднять его статус в глазах окружающих. Хотя, я не исключаю, что его об этом попросил магистр Йода. Вроде как, кому еще доверить столь талантливого, но все же подозрительного падавана, как не своему ученику. Прошло много лет. Должен признать, что я сомневался в том, что у меня получится воплотить свой план, который состоял из трех частей. А первая его часть была довольно проста. Занять место Квай-Гона и пройти его путь. Я знал, что его ожидает. Видел в его воспоминаниях. Благодаря им, я знал о его ошибках, которые мне удалось избежать. С графом Дуку мы стали неплохими друзьями. По многим вопросам у нас совпадали взгляды, хотя, я думаю, что он мог бы пораньше дать мне возможность пройти испытание, чтобы я мог стать рыцарем-джедаем. Но, тут я сам виноват. Волшебник, криптонец, шиноби и джедай, в одном разумном, Это просто убойная и всесокрушающая мощь, и эта мощь всячески подчеркивает авторитет графа Дуку. Тут у любого взыграет тщеславие.